Глава 16. Час пробил. Он был рожден для этой минуты. Ради этого момента Рейстлин терпел боль, унижение, физические и душевные страдания. К нему он готовился, ради него изнурял себя бесконечным штудированием колдовских книг, ради него боролся, жертвовал, убивал. Теперь он наслаждался величием минуты, позволив магической энергии собраться над своей головой, окружить себя. Никакие иные звуки или предметы не волновали мага. Весь мир, за исключением магии врат, перестал для него существовать. Но даже в минуты торжества его разум не прекращал работу. Глаза мага внимательно осматривали врата, не пропуская ни малейшей подробности, хотя в этом, наверное, уже не было необходимости. Тысячи раз он видел врата во сне и в мечтах, видел как наяву. Заклинания, открывающие проход, были просты, ничего особо хитрого в них не было. Маг должен был обратиться с соответствующей фразой к каждой из пяти драконьих голов, охранявших врата. К головам следовало обращаться в определенном порядке, а каждую фразу необходимо было произнести с особой интонацией, но для великого мага, каким стал Рейстлин, это было пустяковой задачей. Как только он закончит с этим, Крисани обратится к своему богу с молитвой, чтобы он удержал врата открытыми. Когда они войдут, врата закроются. И тогда Рейстлин попробует решить ту великую задачу, которую он перед собой поставил. Мысль об этом привела его в восторг. Сердце забилось быстрее, кровь побежала по жилам, застучала в висках и запульсировала в набухших артериях на шее. Поглядев на Крисанию, маг кивнул. «Пора». Жрица, раскрасневшаяся от волнения и восторга, уже предвкушала вожделенный молитвенный экстаз, который даровала ей общение с ее богом. С горящими глазами она встала почти в центре врат, повернувшись к Рейстлину лицом. Этот поступок свидетельствовал о ее полной и безоговорочной уверенности в способностях Рейстлина, ведь одно неверное слово, даже не к месту сделанная пауза, малейшая оговорка или жест руки могли привести обоих к гибели. Таким образом, древние маги, создавшие эти страшные врата и по какому-то своему капризу не пожелавшие запереть их навсегда, пытались защитить их от непосвященных. Чтобы просто приблизиться к вратам, черный маг должен был совершить немало страшных деяний. Но и он не мог в одиночку открыть врата. В этом ему мог помочь только чистой душой и непоколебимый в своей вере жрец светоносного Паладайна. И два столь разных человека, воплощение двух противоположных начал, должны были бесконечно доверять друг другу и поддерживать один другого, что представлялось совершенно невероятным сочетанием. И все же однажды так уже было. Фистандантилус и Денубис, крепко связанные ложным обаянием одного и утраченной верой другого, дошли до врат вместе. Теперь же пред вратами стояли двое, соединенные тем, чего не предусмотрели древние мудрецы, странной, противоестественной любовью. Крисания вступила во врата. Она бросила последний взгляд на Рейстлина, последний взгляд в этом мире, и улыбнулась. Рейстлин ответил ей тем же, хотя в мозгу его уже звучали первые строки заклинаний. Крисания подняла руки. Теперь ее глаза смотрели сквозь мага, смотрели волшебные сверкающие миры, в которых обитало ее божество. Жрица слышала последние слова короля-жреца из Истара и знала теперь, в чем заключалась его роковая ошибка. Его подвела гордыня, с которой он требовал то, о чем ему следовало молить, униженно и смиренно. Теперь Крисании не казалось удивительным, что боги в своем праведном гневе обрушили на город огненную гору и наслали несчастье и болезни на весь мир Кринна. В глубине души она не сомневалась, что Паладайн ответит на ее молитвы и даст ей то, в чем отказал он королю-жрецу. Эти минуты были великими не только для Рейстлина, но и для нее. Как великий рыцарь Хума, она прошла через все испытания. Испытания огнем, тьмой, кровью и смертью. Теперь она была готова. «О, Паладайн, платиновый дракон! Твоя недостойная рабыня припадает к ногам твоим и просит твоего благословения. Глаза мои открыты для твоего света. Только теперь я поняла все то, чему ты пытался научить меня в своей несравненной мудрости. Так прислушайся же к моей молитве, о несущий свет. Не оставь меня в родениях моих. Отвори предо мной сии врата, дабы могла я идти вперед с твоим факелом в руке. Освети мой путь и пройди его вместе со мной, чтобы навсегда исчезла тьма в этом мире». Рейстлин затаил дыхание. Все решалось именно в эти мгновения. Не ошибся ли он в ней? Хватит ли у жрицы веры, сил, мудрости? В самом ли деле она избранница Паладайна? А Крисанию уже окружило ослепительное сияние. Ее темные волосы засверкали, белое платье светилось, словно пропитанное солнечным светом облако, а глаза мерцали, подобно серебряной луне. В эти мгновения ее красота стала совершенно сказочной, неземной, небывалой. «Благодарю тебя за то, что ты ответил на мою молитву, Бог Света», — прошептала Крисания, склонив голову. Две слезинки блеснули на ее бледных щеках, словно два драгоценных камня. «Я постараюсь быть достойной тебя». Рейстлин смотрел на жрицу, зачарованный ее красотой. Он чуть было не позабыл, какая великая цель привела его к преддверию врат. Он смотрел на нее, словно околдованный, и даже мысли о магии ненадолго, на короткий промежуток между двумя ударами сердца, покинули его. Потом он встрепенулся. Ничто, ничто не могло остановить его теперь. «Карамон, смотри!» — прошептал Тасельхов в благоговейном восторге. «Мы опоздали», — печально ответил гигант. В поисках Крисани и Рейслина оба друга спустились на самый нижний уровень подземных казематов магической крепости и теперь стояли, не в силах отвести взгляд от прекрасной жрицы. Крисания, окруженная аурой серебристого света, стояла в самых вратах, подняв кверху вытянутые руки и обратив лицо к невидимым небесам. Ее неземная красота болью ужалила Карамона в сердце. «Не может быть, чтобы было слишком поздно!» — вскричал Тасельхов. «Не может!» «Посмотри внимательней, Тас!» — прошептал Карамон, сокрушенно качая головой. «Посмотри на ее глаза. Она слепа, столь же слепа, сколь незрячим был я в башне высшего волшебства. Она не может видеть сквозь этот яркий свет». «Нужно хотя бы попытаться поговорить с нею, Карамон!» Кендр в отчаянии вцепился в одежду гиганта. «Мы не должны допустить, чтобы она ушла с ним. Это все я виноват. Я рассказал ей об Упу. Если бы не я, Крисания, наверное, не пошла бы с Рейслином. Пусти меня, я сам с ней поговорю». Размахивая руками, Кендр бросился вперед. Только в последний момент Карамон успел схватить его за хохолок на макушке и потянул на себя. Кендр завопил от боли и в знак протеста. И тут Рейслин обернулся. В первые несколько секунд великий маг смотрел на них, на своего брата-близнеца и на Кендера, с таким выражением, словно никак не мог их узнать. Постепенно, однако, лицо его менялось. Маг узнал обоих, но не был ни доволен, ни огорчен. «Тише, Тас», — прошептал Карамон, — «ты не виноват. А теперь встань здесь». Он подтолкнул Кендера и заставил его спрятаться за толстой каменной колонной. «Спрячься», — прошипел он. Тасельхов открыл было рот, чтобы возразить, но увидел лицо Карамона, а потом и лицо его брата. Ни слова не говоря, Кендер юркнул за колонну, чувствуя себя так, словно он опять попал в бездну, испуганным и несчастным. «Хорошо, Карамон», — негромко пробормотал он. «Я буду здесь. Обещаю». Тас вздрогнул и притаился за каменным столбом. В памяти его возникла страшная картина. Бедняга Гнимш падает на пол, сраженный молниями Рейслина. Карамон в последний раз бросил на Кендера строгий взгляд и захромал по коридору туда, где стоял Рейслин. Маг смотрел на него настороженно, почти с угрозой, сжимая в руке свой волшебный посох. «Значит, ты уцелел», — констатировал он. «Благодаря богам, а не тебе», — парировал Карамон. «Благодаря одному богу, мой дорогой братец», — уточнил Рейслин с кривой улыбкой. «Тебя спасла владычица тьмы. Она послала Кендера сюда, и это он, я полагаю, изменил время настолько, что твоя жизнь не потребовалась. Тебе не стыдно, Карамон, что своей жизнью ты обязан темной воительнице? А тебе не стыдно, что ты ей обязан своей душой?» Рейслин сверкнул глазами. В их зеркальной поверхности появилась небольшая трещинка, которая тут же исчезла. С насмешливой улыбкой маг отвернулся. Теперь он стоял лицом к вратам. Подняв правую руку, он повернул ее ладонью вверх и остановил взгляд на драконьей голове в нижнем правом углу врат. «Черный дракон», — Рейстлин говорил мягким ласковым голосом. «От темноты до темноты разносится в пустом пространстве мой голос». При этих словах вокруг Крисании начал сгущаться ореол черного света. Черного, как сияние слезы ночи, как лучи невидимой луны Нутари. Пальцы Карамона сомкнулись на запястье Рейстлина. Маг сердито дернулся, пытаясь вырвать руку, но Карамон держал его крепко. «Забери нас домой, Рейстлин». Рейстлин обернулся к брату и воззрился на него в крайнем изумлении, позабыв даже о своем гневе. «Что?» — переспросил он надтреснутым голосом. «Забери нас домой», — с расстановкой повторил гигант. Рейстлин издевательски захохотал. «Какой же ты сопливый дурак, Карамон!» — прорычал он наконец, снова попытавшись высвободить руку. С тем же успехом он мог бы вырываться из рук самой смерти. «Наверняка ты уже знаешь все, что я сделал. Ведь Кендер рассказал тебе про своего друга-механика. Ты знаешь, что я предал тебя. Я собирался бросить твой труп в этом проклятом и страшном месте. Ты уцелел не по моей воле. И все же ты продолжаешь цепляться за меня». «Я продолжаю цепляться за тебя, потому что вода уже сомкнулась над твоей головой, Рейстлин», — ответил Карамон, глядя на свою сильную загорелую руку, сжавшую тонкое запястье брата. Рука мага казалась ему хрупкой и тонкой, словно у птицы, и белая кожа была почти прозрачной. Гиганту показалось, что он видит текущую по жилам синеватую кровь. «Моя рука и твоя рука — это все, что у нас осталось». Карамон помолчал, потом набрал в грудь побольше воздуха. «Ничто не сотрет и не отменит того, что ты сделал», — продолжил он с глубоким сожалением в голосе. «Наши отношения никогда уже не будут такими, как прежде. Мои глаза открылись, Рейст, теперь я вижу, что ты такое». «И продолжаешь умолять меня вернуться вместе с тобой?» — насмешливо переспросил Рейстлин. «Я могу научиться жить с сознанием того, что ты такое и что ты сделал», — негромко сказал Карамон, глядя в глаза Рейстлину. «Это тебе нужно будет учиться жить с самим собой». «Иногда, особенно по ночам, бремя вины может показаться непереносимо тяжелым, но...» Карамон не договорил. Маг тоже молчал, а лицо его превратилось в непроницаемую маску, по которой нельзя было угадать ни его мыслей, ни чувств. Карамон сглотнул. Его пальцы чуть сильнее сжались на запястье Рейстлина. «Подумай вот о чем», — сказал гигант. «В своей жизни ты сделал кое-что хорошее, и, может быть, это твое добро намного важнее всего, что сделал каждый из нас. Легко помогать людям, когда твою помощь ценят. Другое дело — помогать тем, кто швыряет твое добро тебе же в лицо. Ты помогал тем, кто не заслуживал ни помощи, ни сострадания. Ты делал добро, даже когда знал, что все безнадежно, и благодарности ты не дождешься. Верь мне», — рука Карамона задрожала, — «ты еще сможешь сделать немало хорошего, чтобы искупить причиненное тобой зло. Оставь все это. Вернись домой». «Вернись домой! Вернись домой!» Рейстлин закрыл глаза, потому что боль в груди стала непереносимой. Его левая рука шевельнулась, приподнялась, а тонкие пальцы коснулись гигантской пятерни Карамона легко, словно мохнатые ножки паука. Голос Крисании, все еще читавший молитву, доносился словно издалека. На веках ее закрытых глаз играли сполохи света. «Вернись домой!» Когда Рейстлин снова заговорил, его голос был мягким, таким же мягким, как и его прикосновение. «Ты даже не начал постигать, мой брат, какие черные преступления пятнают мою душу. Если бы ты узнал о них, то отвернулся бы от меня со страхом и отвращением». Маг вздохнул, и по его телу пробежала легкая дрожь. «Ты прав. Иногда по ночам даже я сам отворачиваюсь в ужасе от себя самого». Рейстлин открыл глаза и посмотрел Карамону прямо в лицо. «Но знай одно, брат мой. Все эти преступления я совершил умышленно, преднамеренно. Знай же еще, что мне предстоят злодеяния еще более мрачные, и я пойду на это без колебаний и вполне сознательно». Он бросил быстрый взгляд на Крисанию, которая, не видя и не слыша ничего вокруг, стояла в створе врат, излучая силу и красоту. Карамон тоже посмотрел на жрицу, и его лицо стало мрачным. Рейстлин перехватил его взгляд и улыбнулся. «Да, Карамон, она вступит в бездну вместе со мной. Она пойдет впереди меня, она будет сражаться за меня с черными жрецами и мрачными магами, с призраками и духами умерших, обреченными вечно скитаться в этом царстве ужаса и теней. Ей предстоит испытать невероятные мучения, которые только способна изобрести моя королева. Все эти испытания искалечат ее тело, погасят разум, в клочья изорвут и изранят ее. В конце концов, когда она не сможет больше выносить страдания, Крисания упадет на землю, упадет к моим ногам, окровавленная, растоптанная, умирающая. Из последних сил она будет протягивать ко мне руки, прося одного — утешения. Она не станет просить меня спасти ее, для этого у нее слишком твердый характер. Она будет просить меня об одном, чтобы я был рядом с нею в ее смертный час,